Невидимые книги. Путешествие в разные стороны. Эпиграф. О своем и о любом грядущем я узнал у буквы, у черной краски. В окно летит ноябрьский снежок, фонарь висячий на углу кадит, вечерние службы колокол гудит, шаги моих прохожих замело, стучит машинка, шествие прошло. В декабре 1988 года, накануне первых републикаций на родине, Довлатов опасался. Повсюду валяются мои давние рукописи, устаревшие, не стоящие внимания и прочего. Самое дикое, если что-то из этого хлама просочится в печать, это много хуже всякого непризнания. О запрете печатать не прошедшие через позднюю редактуру ранние тексты, упомянутые в завещании. Есть свидетельство Кураева, что Довлатов просил сжечь гоголевский жест, все написанное Долматовым для радио «Свобода». Нет сомнений, что со временем, если интерес к рассказчику Довлатову сохранится, эти запреты и ограничения будут нарушены. Так всегда бывает в подобных случаях. Гончаров, Кавка и прочее. После ухода писателя все написанное им, даже деловые почеркушки, становятся литературным фактом. И тем в большей мере, чем выше его место в эстетической иерархии, истории и литературы, в конечном счете нужен максимально широкий контекст. Объем и границы невидимых книг полного Довлатова любопытно представить и сегодня. Нижний этаж — газетная работа. Многотиражки «Знамя прогресса», Ленинградского оптико-механического объединения и «Закадры верфи» кораблестроительного института, Таллинский, Советской Эстонии, Вечерний Таллин, юморески, интервью, репортажи, рецензии на спектакли и фильмы, заметки о пользе меда и ЭВМ. Продукция такого рода широко цитируется и осмеивается в компромиссе. Сергей служил в отделе информации Советской Эстонии, где контрольные шедевры выглядели примерно так. Удивительный подарок сделали строители СМУ жителям 11 микрорайона. На 3 месяца раньше срока открылся новый магазин АБЦ-5. По желанию добавлялось, есть особые магии цифр. Называла же заметка непременно и мастерство, и вдохновение. Через коридор лежал отдел культуры, на который Сергей посматривал, но куда его пока не пускали. Контрольные шедевры были здесь сложнее и богаче, что-нибудь вроде «Мы сидим на даче писателя», такой же добротный и поместительный, как и сам хозяин. В том же в общем ряду оказываются короткие журнальные рецензии в «Неве» и «Звезде», текущая критика, предотъездные десятилетия 1966-1977 годы, Довлатов опубликовал их около десятка, в среднем по одной в год, чего он только не рецензировал. Книжки современных авторов, наиболее заметный сборник юмористических притч Феликса Кривина «Калейдоскоп» и роман Розена «Осколок в груди», историко-литературную монографию Горелова «Три судьбы», посвященную Тютчеву, Сухову, Кобылину и Бунину, воспоминания старого большевика и даже книгу о борьбе португальских коммунистов с салазаровской диктатурой. Стиль контрольных шедевров тут вряд ли отличается от общепринятого. Мемуары Н.Е. Буренина — еще одно свидетельство той замечательной роли, которую сыграла интеллигенция в революционной борьбе. Не все равноценно в этом романе, но автору удалось показать движение человеческих судеб, определенные историческими обстоятельствами. Написано еще одно произведение о гражданской войне и революции, и мы снова убеждаемся в неисчерпаемости величия темы. Встреча с новым поэтическим именем должна быть праздником для читателя. Поэт не должен спешить с изданием книги, а издательству следует внимательнее относиться именно к первому поэтическому сборнику автора, иначе праздника не получится. Но читая эти безличные, в принципе, тексты, как мучительную халтуру автора «Зоны», вдобавок искаженную редакторскими приписками, обращаешь внимание на другое. Как в банальном по оценке рецензента повествование безошибочно вылавливается точная деталь. И вдруг среди этих расхожих, маловыразительных трюизмов ощутимый и горестный штрих блокадной зимы. До сих пор в ушах этот ужасный скрип пустой ложки по дну. Как неуклюжая метафорически напыщенная фраза, которая так и просится в довлатовские записные книжки в качестве объекта осмеяния, в повести «Анастасия». Судьба Игоря Лукашова становится полем глубокой убедительной дискуссии, судьба становится полем. И вдруг в следующем же предложении искупается любимым довлатовским оксюмароном. Есть какое-то грозное обаяние. Так, в тете Насте с ее одинокой преданностью вере, с ее аскетизмом и полным самоотречением. Больших довлатовских публикаций в официальной литературе было всего две. В позднем интервью он вспоминал: «Журналистом я стал случайно». А потом, потеряв честь и совесть, написал две халтурные повести о рабочем классе. Одну сократили до рассказа и напечатали в журнале «Нева», то ли в 1967, то ли в 69-м. Она называлась «Завтра будет обычный день». Ужасная пролетарская повесть. А вторую я сочинил по заказу журнала «Юность». Эта повесть и интервью, безусловно, ничтожное произведение. Рассказ «В Неве» на самом деле был напечатан в 1973 году, номер 5, под заглавием «По собственному желанию», смотря о нем в главе «Ремесло» рассказчик. Рассказ в подзаголовке «Интервью с фото автора» появился в «Юности» в 1974 году, номер 6. Приятель он был подарен с трогательной надписью «Портрет хорош, годится для кино, но текст беспрецедентный». В невидимой книге эта эпиграмма приписана анонимному поклоннику-завистнику. Она же упоминается в одном из писем. Меньшие ясности с неопубликованными текстами, сам себя издатом, который читался знакомым и путешествовал по редакции. В первом варианте невидимой книги количество отрицательных рецензий на свои рассказы Довлатов оценивал так — около 50. При включении в ремесло цифра увеличилась вдвое. Таких рецензий у меня накопилось больше сотни. Объем написанного Довлатовым в России тоже рос. В одном из первых эмигрантских писем из Вены 18 сентября 1978 года сказано: «У Леши, то есть Лосева, 1600 моих страниц». Через полгода цифра увеличивается еще наполовину. Из моих 2500 страниц, что было на тех страницах, насколько опубликованные в Америке ранние тексты подверглись позднейшей редактуре, пока приходится только догадываться. Записки и тренеры подвигаются довольно быстро и сулят 100 страниц, 40 готовы. Июнь 1968 года. Вторые сутки печатают «Чужую смерть». 28 мая 1969 года. Конечно, речь идет о компромиссе 11-м. В отдельных публикациях «Чья-то смерть и другие заботы» или просто «Чья-то смерть», который строится на таллинском материале. Это другой текст под сходным заглавием. Я довольно много написал за это время. Страниц 8 романа, половину маленькой детской повести о цирке и 30 страниц драмы про Веру Федоровну Панову. 20 декабря 1969 года. Я заканчиваю роман «В тихом городе». Роман предыдущий «Дорога к славе» буду подавать на рецензию в августе, июнь 1974 года. У меня есть рукопись о журналистике, полудокументальная, еще роман о заповеднике в том же духе. 18 сентября 1978 года. Здесь уже ясно, что речь идет о будущих компромиссе и заповеднике, хотя первоначальные редакции рассказов «Смотри черным по белому» из сборника «Компромисс», «Время и мы», 1979 год, номер 40, существенно отличаются от последних. Подробнее всего рассказано в невидимой книге о судьбе романа в двух частях «Пять углов». Его заглавие совпадает с названием запрещенного в Таллине сборника рассказов, представленного в издательство «Советский писатель» в 1975 году. Двумя страницами раньше дата сдвигается на год вперед, летом 1976 года. Через полгода роман был дополнен третьей частью — «Судейский протокол». По свидетельству Арьева, этот роман, в окончательном варианте, называющийся «Один на ринге», находится в семейном архиве. На этих же полутора или двух с половиной тысячах страниц находились рассказы из будущей зоны и совместного сборника «Демарш энтузиастов», «Сентиментальный детектив», «Ослик должен быть худым», в авторской машинописи стоит дата 69-й год, и «Сентиментальная повесть «Иная жизнь», первоначальное заглавие «Отражение в самоваре», рассказы «Солдаты на Невском», «Роль», «Дорога в новую квартиру». Получается, что вопреки первоначальному эмигрантскому шоку, литературные перспективы ничтожны, 80% из написанного я даже не буду пытаться издать, есть одна приличная книжка о журналистике и все. Из моих 2500 страниц печатать целесообразно 1/6 часть, остальная макулатура, 15 лет бессмысленных стараний. До наших и чемодана Довлатов не столько писал, сколько редактировал и переписывал уже сделанные. Не только биографически, но и материально большая часть его прозы вырастает на ленинградской почве. Но в резкости самооценок есть своя не только психологическая, но объективно эстетическая правда. По гамбургскому счету сентиментальные истории интересны лишь сегодня, потому что они написаны автором «Зоны и заповедника». В «Сентиментальном детективе» американский шпион Джон Смит попадает в Советский Союз, вербует в подручные тамбовского волка. Сюжетная реализация поговорки «Тамбовский волк тебе, товарищ». Работает механиком в химчистке, влюбляется в простую русскую женщину Надю, приходит сдаваться на Лубянку. И прощенный полковником Громобоевым, взятый на поруки трудовым коллективом, отправляется домой. И тамбовского волка тоже прощают, оформляют в детские ясли на улице Чкалова, 5. Полковник Громобоев встал, подошел к окну и взглянул вниз на нашу землю, которая крутится испокон века, таская на себе нелегкую поклажу человечеству. В сентиментальной повести «Иная жизнь» филолог Красноперов, напротив, из Ленинграда отправляется в Париж писать о духовной репатриации Бунина. Пьет водку журналистам Дебошириным, попадает под наблюдение КГБшника, взорвавшегося в собственном сортире. Реализация поговорки «сгорел на работе». Этапируется на родину и встречает в ресторане на Невском под звуки джаза любимых российской интеллигенции 60-х и простым народом западных кинокумиров Софи Лорен, Бельмондо и прочих. Автор пытается смешить во что бы то ни стало, придумывает диковинные фамилии, совершенно условный сюжет, чуть не каждую реплику пытается превратить в репризу, пародирует, иронизирует, ностальгирует, направо и налево цитирует. Получается то ли повесть-фельетон для крокодила, то ли сочинение для 16-й полосы литературной газеты, любимого приюта официальных зубоскалов 60-х-70-х годов, откуда вышел, скажем, один из довлатовских соавторов и героев Вагрич Бахчанян. Как пародия, это слишком растянуто и беззубо. В качестве картины нравов легковесно. Сентиментальному трансу, напротив, мешает нарочитая смешливость. Ослика можно прочесть как вещь до приторности советскую, иную жизнь как умеренно диссидентскую. Но, как говорил довлатовский же герой, между тем и другим нет большой разницы, стиль оказывается важнее темы. «Дорога в новую квартиру», «Солдаты на Невском» — хорошая проза, но мало похожая на привычного фирменного Довлатова. Тут нет автопсихологического персонажа, почти нет анекдотических бубенчиков. Доминирующей оказывается лирико-романтическая интонация, некий коллективный стиль ленинградской прозы 60-х, Рид Грачев, ранний Битов и прочее. Взвод построился на шоссе и двинулся к лагерю, вдавливая подошвы сапог в тяжелую пыль. Проходили мимо стрельбища, где одинокая береза протягивала по утреннему ветру тонкие веточки. Проходили мимо дома командира роты, и Пашков запел старинную песню о том, что началась война, и что рабочим нужно бросать свое дело и подниматься на бой. Ему потянул Капустин и грянул следом уверенный припев, бодрый и молодой, как люди, шагавшие в ногу навстречу рассвету. Жители просыпались в домах, но не сердились на солдат. Здесь привыкли к тому, что по ночам мужчины распевают на дорогах боевые песни. Грачев. Песня на рассвете. 1958 год. Мужчины забывали друг друга, усталые и разные, как новобранцы после тяжелого кросса. Ты возвращаешься знакомой дорогой. Мучение позади, болтается противогаз, разрешено курить. Полковник едет в кузове машины, с ним рядом замполитый фельдшер. И тут впереди, оказывается, запевала. Мелодия крепнет, она требует марша, и всем уже ясно, как давно ты поешь эти старые гимны о братьях, а не о себе. Дорога в новую квартиру. Ранние невидимые книги еще раз подтверждают, что довлатовский анекдотический реализм, довлатовские герои и стиль сложились не стихийно, не произвольно, а были результатом поиска и выбора. Есть люди, у которых разница между халтурой и личным творчеством не так заметна, признавался Довлатов. А у меня, видимо, какие-то другие разделы мозга этим заняты. Если я делаю что-то заказное и пишу не от души, то это, очевидно, плохо. В результате неуклюжие, глупые публикации, которые ничего тебе не дает, ни денег, ни славы. Характерно, что у американского Довлатова напряжение, конфликт и контраст между своим и заказным, халтурой и личным творчеством в общем сохраняется. Колонки из «Нового американца», отчасти собранные в книге «Марш одиноких», вроде бы не чита заметкам из советской Эстонии, и пишутся они не под диктовку главного редактора и партийных органов, Довлатов сам главный редактор. Но здесь в бодрой жизнерадостной манере проговариваются и другие банальности. Тут есть заигрывание с читателями и комплименты новой родине, партии и правительству в лице президента Рейгана. И новый старый интернационализм, люди всего мира, родственники, братья, и самореклама, и интеллигент тот, кто выписывает газеты «Новый американец», и еврейский, афганский, польский и прочие вопросы, решаемые на двух машинописных страницах. Есть и улыбка над всем этим, которая, впрочем, не спасает. Газета есть газета, глотатели пустот, читатели газет Цветаева. Барри Тарасевич продолжал. Не пишите, что Москва исступленно брецает оружием, что кремлевские геронтократы держат склеротический палец. Я перебил его. На спусковом крючке войны? Откуда вы знаете? Я 10 лет писал это в советских газетах. О кремлевских геронтократах? Нет, о ястребах из Пентагона. Филиал. Открывая и осмеивая эту странную зеркальность в прозе, Довлатов, тем не менее, должен был следовать сложившимся канонам и правилам в публицистике, причем речь не обязательно идет о политике. В «Невидимой книге» с насмешливой гордостью рассказано об опубликованной в Советской Эстонии заметке, посвященной гастролям знаменитого джазового музыканта Оскара Питерсона. Питерсон торжественно жал мне руку, восклицая, «Это рекорд! Настоящий рекорд! Впервые обо мне написали таким мелким шрифтом!» Здесь же перепечатана сама заметка, 7 минут в тишине. Через 7 долгих лет, наполненных сменой городов, стран, друзей, образа жизни, главный редактор «Нового американца» в цикле «Путеводитель по Америке» рассказывает о посещении джаз-клуба, где портрет джазового гения Питерсона висит на стене, а играет тощий, лохматый парень, в конце вечера, к тому же раскрывающий автору репортажа свою лирическую душу в одном абзаце. Я задал Корни Прайсу единственный вопрос. Ты счастлив, когда играешь? Я живу, — ответил мистер Прайс. Моя душа живет, у каждой души свои причуды. Одна душа хорошо считает на компьютере, другая предпочитает бейсбол, а вот моя душа играет на саксофоне, без этого она мертва. Как называется материал? Правильно, 7 нот в тишине. Довлатов и джаз — тема особая. В том же «Новом американце», 1982 год, номера 107-109, он начинает мини-историю джаза, написанную безответственным профаном, частичным оправданием, которому служит его фанатическая увлеченность затронутой темой. После 4 очерков работа прерывается из-за ухода автора из газеты. А еще ему приходится писать о музее старинных экипажей, проблеме абортов, дурацких учебниках русского языка, американской системе страховой компенсации. Передо мной ценнейшая брошюра видного американского юриста Шапиро, которая называется «Возмещение при несчастных случаях». Название, согласен, мало поэтическое. Заучивать брошюру наизусть, как мцири, лишнее, но знать ее содержание полезно каждому, мало ли что в жизни бывает. И дальше на трех газетных полосах честно пересказывается полезное содержание, венчающееся выделенным крупным шрифтом напутствием. И дай вам Бог получить огромную компенсацию. Наверное, при желании Довлатов мог бы написать компромисс второй, подобно тому, как он сочинил вторую часть «Ремесла» и записных книжек, «Паденщина», название одной старой книжки Виктора Шкловского, «Неустранимая часть пути, необходимое зло не только подневольного советского, но и свободного русско-американского литератора». Он жил литературной паденщиной, всегда скверно оплачиваемой, в эмиграции тем более. Под успехом я подразумеваю то, что переводы его рассказов, в тексте опечатка переводов, печатались в лучших журналах и издательствах страны, а не контракты с Голливудом и объем недвижимости. Тем не менее, это была подлинная, честная, страшная, в конце концов, жизнь профессионального литератора, и жалоб я от него никогда не слышал. Не думаю, чтобы он сильно горевал по отсутствию контрактов с Голливудом, не больше, чем по отсутствию он их с Мосфильмом. Иосиф Бродский. В «Невидимой книге», правда, рассказано о контактах с Ленфильмом, сценарий разгульных грузин-джазистов, который берется переписать Довлатов, называется, кстати, так же, как его сентиментальная повесть «Ослик должен быть худым». Из недавно опубликованных писем стало известно о столь же обреченной попытке завязать отношения с Голливудом. Но главное сказано поэтому о литературе глубоко и точно. Писатель не может бросить свое занятие, это неизбежно привело бы к искажению его личности, формулирует сам Довлатов в «Ремесле». Страшнее литературной паденщины и отсутствие публикаций для профессионального литератора, может быть, наверное, только ощущение конца, тотальной неудачи. Мое сочинение скучное, терпеливо, как жизнь, из которой оно сделано. Любимый Довлатовым Андрей Платонов приписал этот афоризм вымышленному писателю конца XIX века Ивану Шаронову и сделал эпиграфом города Градова.